Вы не верите, что ваш сын украл шкатулку? Нет, не верю. Она вскинула голову. Если бы верила, вас не было бы здесь. Он может открыть сейф? Вряд ли. Мы ему не сообщали шифра. Я заметил, что вы знаете шифр на память. Он у вас где-нибудь записан? Да. Она отомкнула нижний ящик бюро справа, вытащила его и перевернула вверх дном. Оттуда вывалилась кипа пожелтевших балансовых отчетов. К дну ящика был прикреплен скотчем клочок бумаги с рядом отпечатанных на машинке цифр. Скотч с годами пожелтел и потрескался, бумага едва не рассыпалась, так что цифры можно было различить с трудом. «Шифр не так уж сложно найти», — сказал я. «Ваш сын нуждается в деньгах?» «Не знаю, на что они ему могли бы понадобиться. Мы даем ему 600-700 долларов в месяц, а если нужно и больше. Вы говорили, у него есть девушка. Он помолвлен с Бетти Тратвелл, а она на деньги не падка. У него есть другие девушки, женщины?» «Нет», — она ответила не сразу и без особой уверенности. «Как Ник отнесся к исчезновению шкатулки?» «Ник?» На гладкий лоб миссис Чалмерс набежали морщины. Видно, вопрос захватил ее врасплох. Кстати говоря, в детстве он ею очень интересовался. Я разрешала им с Бетти играть со шкатулкой. Мы, вернее, они воображали, будто эта шкатулка – ящик Пандоры. Словом, что она волшебная, понимаете?» Она засмеялась. Углубилась в воспоминания о прошлом. Потом глаза ее снова помрачнели. В них отразилась жестокость и испуг разом. «Может, не стоило так раздувать эту историю», — сказала она упавшим голосом. «Но я никак не могу поверить, что Ник взял шкатулку. Он никогда нас не обманывал». «А вы его спросили, взял ли он шкатулку?» «Нет, мы с ним не виделись с тех пор, как вернулись из пустыни. У него своя квартира около университета. Сейчас он сдает выпускные экзамены. Мне хотелось бы с ним поговорить, хотя бы для того, чтобы получить от него ответ, брал он или не брал шкатулку, раз уж он под подозрением». «Только не говорите Нику, что отец его подозревает. За последние 2 года у них наладились отношения, и мне было бы тяжело, если бы они испортились». Я пообещал ей быть тактичным, и она, без дальнейших просьб с моей стороны, дала мне номер телефона Ника Чалмерса и его адрес в университетском городке. Написала их на клочке бумаги корявым детским почерком, потом поглядела на часы. Что-то мы заговорились. Муж вот-вот вернется к обеду. Щеки ее пылали, глаза блестели, словно наше свидание было не деловым, а любовным. Она поспешно вывела меня в холл, где уже стоял слуга в темном костюме. На его лице была почтительная непроницаемая маска. Он распахнул входную дверь, и миссис Чалмерс только что не вытолкнула меня вон. Из черного Роллс-Ройса, остановившегося перед домом, вылез пожилой мужчина в отличном твидовом костюме. По-военному четко пересек двор. Казалось, каждый его шаг, каждый взмах руки управляются приказами высшего командования. На худом, загорелом лице ярко выделялись голубого наива глаза. Шатенистые усы щеточкой придавали стандартность нижней части лица. Его глаза смотрели мимо меня. «Айрин, что здесь происходит?» «Ничего, то есть...» Она перевела дух. «Это представитель страхового общества. Он пришел по поводу ограбления». «Ты посылала за ним?» «Да». Женщина сконфуженно посмотрела на меня. Она лгала и просила не разоблачать ее. «Напрасно», — сказал Чалмерс. Насколько мне известно, флорентийская шкатулка не застрахована. В его взгляде, несмотря на вежливость, читался вопрос –